инков. Нет, такие испанские хронисты, как Сьеса де Леон, не приукрасили историю Талантинсую и жизнь, которую они застали и увидели там. Просто не менее реальная действительность их собственной родины и царившие там порядки, а также ужасы и невероятные жестокости конкисты, участниками которой они были, не могли не повлиять на их восприятие неведомого, во многом непонятного, чужого, даже жутковатого, но и прекрасного мира. Вот почему именно таким и предстает со страниц их сочинений «Царство инков» Талантинсую. Если опираться на хроники, подобные сочинениям инки Гарсиласо и Сьесы де Леона, создается достаточно убедительная картина патерналистского характера обращения инков со своими подданными. Их воздействие в этом плане еще больше усиливается на фоне имевших место в самой Испании дискуссий, участники которых решали вопрос, являются ли обитатели Нового Света людьми, разумными существами, или их следует причислить к животному миру. Конечно, можно оспаривать конкретное содержание того или иного обычая или закона, которые хронисты приводят в доказательство забот сынов Солнца об основной массе населения страны. Можно сомневаться даже в самых достоверных, правда, с точки зрения хронистов, фактах патерналистской политики инков. Но нельзя ставить под сомнение то, что Мариатеги назвал социальной предусмотрительностью инков. Очень важно, что речь идет не о каких-то разовых мероприятиях, а о принципе, одном из принципов, лежащих в основе их правления. Не менее важно и то, что такой подход инков к решению своих внутренних проблем позволяет взглянуть с позиции социальной предусмотрительности и на другие явления в жизни Талантинсую, также засвидетельствованные хронистами.